Глава 7. Драки проходили почти каждый день. Учителя не знали или делали вид, что ничего не знают об этом. Особенно часто дрались после дождя. Все дело в том, что когда шел дождь, некоторые ребята приходили в школу с зонтами или в дождевиках. Их-то и примечали для мордобоя. Большинство наших родителей были слишком бедны, чтобы покупать своим детям такие вещи. Поэтому тех, кто их все же имел, считали маменькиными сынками и нещадно колотили. Были и такие, которые прятали свои зонты и дождевики по кустам. Мать Дэвида вручала ему в руки зонт, как только на небе появлялось небольшое облачко. Между уроками было 2 перерыва. Младшие классы собирались на бейсбольной площадке и, рассчитавшись на первый и второй, разбивались на команды. Мы всегда стояли с Дэвидом рядом, и поэтому каждый раз попадали в разные команды. Дэвид играл хуже меня. С его косоглазием он просто не мог видеть мяч. А мне нужна была практика. Я никогда до этого не играл в бейсбол. Я не знал, как ловить мяч, как бить по нему. Но я очень хотел научиться. Мне нравилась эта игра. Дэвид боялся мяча. Я нет. Бил я отлично. Лучше, чем кто-либо, но всегда мимо. Всегда мяч уходил в аут. Один раз я попал. Великолепное ощущение. Другой раз питчер промазал 3 подачи подряд, и я выиграл свободный проход на первую базу. Когда я перешел, их бейсман сказал мне: «По-другому тебе никогда не выиграть». Я стоял и смотрел на него. Он чавкал жвачкой. Из ноздрей торчали длинные черные волосинки. Голова набриолинена, и на лице вечная ухмылка. «Ну, чё вылупился?» — спросил он. Я не знал, что ответить. Тогда я был не силен в разговорах. «Ребята говорили, что ты ебанутый», — продолжал он. «Но я не боюсь тебя. Когда-нибудь схлестнемся после занятий». Я продолжал таращиться на него. Он скорчил свирепую рожу. В это время питчер бросил мяч. На секунду я замешкался и рванул с места. Я мчался, как безумный, ворвался на вторую базу, упал, но коснулся тега раньше, чем второй бейсмен поймал мяч. Я выиграл. «Ты вылетел!» — заорал парень, который судил матч. Я встал, не веря своим ушам. «Я сказал, ты вылетел!» — повторил судья. Просто они не принимали меня в свои ряды. Ни меня, ни Дэвида. Они знали, что я вожусь с этим косоглазым маменькиным сынком. Все это было из-за Дэвида и его зонта. Когда я покидал игровое поле, то увидел Дэвида. Он стоял на третьей базе в своих бриджах. Его желто-зеленые чулки сползли с икр и обвисли на щиколотках. Почему он выбрал именно меня? Наверное, потому что я был слишком заметным. В тот день после занятий я быстро собрался и пошел домой один, не дожидаясь Дэвида. Я больше не хотел видеть, как его бьют ребята из нашей школы, а потом добивает мать. Я не хотел слышать его печальную скрипку. Но уже на следующий день, во время обеда, когда он сел рядом со мной, я снова ел его чипсы. Но мой день настал. Я был высок, силен и чувствовал себя на площадке уверенно. Я не верил, что был так уж плох, как меня считали окружающие. Лупил я теперь не только с бешеной силой, но и с расчетом. Я знал, что во мне есть много энергии и, со слов окружающих, ебанутости. Действительно, что-то такое я чувствовал внутри себя. Возможно, это было всего лишь окаменевшее говно, но все же это было больше, чем имели мои недруги. Я стоял, сбитый на изготовку. «Эй, смотрите! Король Мазила! Мистер Мельница!» Бросок, и я ударил. Я чувствовал, что бита пошла так, как я того хотел. Очень давно хотел. Мяч взмыл вверх и еще выше, в сторону левого поля, высоко над головой левого защитника. Его имя было Дон Брубейкер, и он стоял и просто смотрел, как мяч пролетает над его головой. Казалось, что он уже никогда не вернется на землю. Брубейкер очнулся и побежал за мячом. Он очень хотел, чтобы я вылетел, но теперь он был бессилен. Он не догнал мяча. Тот приземлился и откатился на площадку, где играли пятиклассники. Легко и непринужденно я побежал на первую базу, наступил на тек, окинул взглядом бейсмена и потрусил на вторую. Отметившись на второй, я направился к третьей. На третьей стоял Дэвид. Я проигнорировал его, наступил на тек и вернулся в дом. Такого еще не было, чтобы первоклашка с одной подачи взял все три базы. Я стоял, помахивая битой, и слышал, как один из игроков, Ирвин Боун, сказал капитану Стэнли Гринбергу: «Давай возьмем его в сборную». Сборная сражалась с командами из других школ. «Нет», — ответил Стэнли. И он был прав. Никогда больше я не повторил такого удара. В основном я гонял ветер. Но они всегда помнили мой удар и ненавидели меня. Это была ненависть высшего порядка, потому что они до конца не понимали, за что. С футболом было и того хуже. Я не мог ловить мячи, тем более пасовать или делать броски, но я вклинивался в каждую игру. Однажды игрок с мячом пробегал мимо меня, я схватил его за ворот рубашки и швырнул на землю. Когда он попытался подняться, я снова его сшиб. Не нравился он мне. Это был тот хмырь с набриолининой башкой и волосней в ноздрях. Подошел Стэнли Гринберг, самый крупный из нас. Если бы он захотел, он убил бы меня одним ударом. Наш вожак. Его слово было закон. «Ты не врубаешься в правила. Больше не играешь». Меня отправили играть в волейбол. Пришлось присоединиться к Дэвиду и еще нескольким доходягам и тупицам. Это была скверная компания. Они верещали, орали и нервничали. Но выбора не было. Нормальные парни играли в футбол. И я хотел играть в футбол. Немножко тренировки. Вот и все, что мне требовалось. Волейбол был моим позором. Игра девчонок. И я вовсе перестал участвовать в играх. Теперь я просто стоял в центре стадиона, где никто ни во что не играл. Я был единственный отщепенец и простоял так обе спортивные сессии. Однажды, когда я торчал в центре стадиона, мне в голову угодил мяч. Удар был мощный, и я рухнул на землю. Сразу подняться не удалось, голова гудела и кружилась. Они обступили меня, шушукаясь и хихикая. «Ой, смотрите, Генри упал в обморок, прямо как баба! Эй, посмотрите на Генри!» Я поднялся, несмотря на то, что все кружилось у меня перед глазами. Земля, небо, солнце. Они не расходились. Небо продолжало раскачиваться. Я чувствовал себя посаженным в клетку для всеобщего обозрения. Со всех сторон на меня пялились глаза, мелькали рожи, носы и хохочущие рты. Все было подстроено. Они сговорились оглушить меня футбольным мячом. И это было несправедливо. «Кто бросил мяч?» — спросил я. «Ты хочешь знать, кто тебя свалил?» «Да». «И что ты сделаешь?» Я не ответил. «Билли Шерилл!» — выкрикнул кто-то. Билли — жирный здоровяк. В общем-то, неплохой парень. Лучше многих, но все равно он был одним из них. Я направился к обидчику. Билли стоял и ждал. Когда я подошел, он ударил. Я почти ничего не почувствовал и ответил ударом в левое ухо, а когда он схватился за него, то нанес удар в живот. Билли упал и не поднимался. «Давай, Билли, вставай и врежь ему!» — приказал Стэнли Гринберг, поднял толстяка с земли и толкнул на меня. Я встретил его ударом в зубы. Билли закрыл лицо обеими руками и отвалил. «Ну ладно», — сказал Стэнли. «Тогда я за него!» Толпа возликовала. Я решил, что нужно бежать. Умирать не хотелось. Но тут появился учитель. «Что здесь происходит?» — спросил мистер Холл. «Генри избил Билли», — сказал Стэнли Гринберг. «Это правда, ребята?» — обратился к толпе мистер Холл. «Да, да!» — подтвердили все. Мистер Холл схватил меня за ухо и поволок к директору. Он усадил меня на стул перед пустующим столом, постучался в дверь директорского кабинета и вошел. Через некоторое время он вышел, и, даже не взглянув на меня, удалился. Прошло минут 5 или 10 перед тем, как появился директор и сел напротив меня. Это был солидный мужчина с копной белых волос. Вместо галстука у него была голубая бабочка. Он выглядел как настоящий джентльмен. Звали его мистер Нокс. Мистер Нокс скрестил руки на груди и стал молча смотреть на меня. После такой выходки у меня появилось сомнение в том, что он джентльмен. Похоже, директору тоже хотелось унизить меня, поиздеваться, как и всем остальным. «Ну, — разродился он наконец, — расскажи мне, что произошло». «Ничего не произошло». «Ты избил Билли Шеррилла. Его родители захотят узнать, за что». Я не ответил. «Ты думаешь, что можешь распускать руки, как только тебе что-нибудь не понравится?» «Нет». «Тогда почему ты делаешь это?» Я промолчал. «Ты считаешь себя лучше других ребят?» «Нет». Мистер Нокс держал в руках большой нож для вскрытия писем и водил им взад-вперед по зеленому войлочному покрытию стола. Перед ним стояла огромная чернильница и пенал с 4 ручками. Я гадал, будет ли он бить меня. «Тогда почему ты так поступаешь?» Молчание. Нож проследовал вперед-назад. Зазвонил телефон. Он снял трубку. «Алло? О, миссис Кирби. Что он? Что-что? Не можете навести порядок? Послушайте, я сейчас занят. Хорошо, я перезвоню, как освобожусь». Директор повесил трубку, одной рукой отбросил белую прядь волос, упавшую на глаза, и снова посмотрел на меня. «Почему ты причиняешь мне столько хлопот?» Вопрос остался без ответа. «Думаешь, ты крутой, да?» Я упорно молчал. «Крутой пацан, так?» Над столом мистера Нокса закружила муха. На мгновение она зависла над зеленой чернильницей, потом села на ее черную крышку и принялась потирать свои крылья. «Отлично, малыш. Ты крутой, и я крутой. Давай пожмем друг другу руки». Я не считал себя крутым и руки ему не подал. «Ну, дай мне руку!» Я протянул. Он взял и слегка потряс. Затем посмотрел на меня. Глаза у него были светло-голубые, светлее, чем его голубая бабочка. Они были почти прекрасны. Он продолжал смотреть на меня, удерживая мою руку. И тут я почувствовал, что рукопожатие становится крепче. «Я хочу поздравить тебя, как крутой крутого!» Рукопожатие стало еще крепче. «Как ты считаешь, я крутой парень?» Я крепился и молчал. Он сдавливал мои пальцы все крепче и крепче. Я чувствовал, как кость одного пальца, словно лезвие бритвы, впивается в плоть другого. Перед глазами поплыли красные звезды. «Ну, что скажешь? Крутой я парень!» «Я убью тебя!» — выдавил я. «Что ты сделаешь?» — слегка удивился мистер Нокс и усилил давление. Рука у него была как тиски. Я отчетливо видел каждую пору на его лице. «Крутые пацаны не ноют, правда?» Я больше не мог видеть его солидной физиономии и уронил голову на стол. «Я крутой?» Задал свой вопрос мистер Нокс и подкрутил тиски. Мне хотелось заорать, но я сдерживал себя изо всех сил, чтобы никто в школе не услышал моих воплей. «Крутой!» Я тянул до последнего. Мне было противно, ненавистно выговорить это, но я сказал «Да!» Мистер Нокс отпустил мою руку. Я боялся даже взглянуть на нее. Рука повисла, как мертвая. И тут я заметил, что муха улетела, и подумал, а не так уж плохо быть мухой. В это время мистер Нокс что-то писал. «Так, Генри, я пишу твоим родителям небольшое послание. И хочу, чтобы ты сам передал его. Ты ведь передашь его, правда?» «Передам». Он вложил записку в конверт и протянул послание мне. Конверт был запечатан. и вскрывать его мне совершенно не хотелось.